Глава 29. Стою на самом высоком куполе Академии Некромантов. Академия Некромантов, блин. Состоящая из одного некроманта, наплодившего себе утропиев в мантиях. По словам их Зола, к нему частенько забредали те самые некроманты, наслушавшись истории о том, что тут учат темным ритуалам и жертвоприношениям. Те, кто находился еще в своем уме, и правда чему-то учились, и потом покидали это престижное заведение. Экзол мог стабилизировать их состояние, сунув в кишки дополнительный орган, вырезанный из дохлых орков. Благо материала тут достаточно. Орки постоянно друг друга убивают. Удобно, практично. Понятно, почему он выбрал это место. Осматриваю горизонты вампирским взором. Обычный человек и даже эльф ничего бы не разглядел. Позади виднеются горы, леса. Там жизнь, там суета, деревни, города. Впереди же лишь пустошь. Палящая пустыня со смердящим воздухом. Очень сомневаюсь, что моя нежная вампирская кожа выдержит долгое путешествие. Наверное, когда-то тут было море или даже целый океан. А может, цветущие леса или хищные джунгли. Но сегодня все это мертво. Потому что Костя самолично решил, как будет лучше для двух миров. Ведь он верит в прогресс. Цена прогресса, значит. Это как горе от ума, да? Ты умный, но не особо-то и счастливый. А рядом дураки бьются палками, кушают жабий помет, но радуются жизни. Хочу жабий помет. Ах, хорэ философствовать. Спрыгиваю вниз. Поразительно. Ни страха высоты, ни сломанных ног. «Налюбовался напоследок?» — спрашивает Экзол. «Тогда идем». Попрощавшись с Нараной, мы и пошли. «Не переживайте, мастер! Экзол ее не обидит, не расчленит и даже выделит ей эльфийское стойло, то есть покой!» Бум и Бо отправились с нами. Орочий лагерь как-то быстро нашел себе нового вождя, поняв, что я не собираюсь с ними оставаться. Была мысль взять отряд орков с собой и запустить первыми в цитнопеш, как пушечное мясо. Но их золу эта идея не понравилась. Во-первых, путь, который он покажет, не для всех. Во-вторых, ценный материал он давать не собирается. Буквально через полчаса, как мы вышли из лагеря орков, я стал недомогать. Солнце. Палящее, жгучее. Нет, я бы не добрался до цитнопеша. Орел бы тоже не помог. Местный воздух для птицы смертелен. «Мы пришли». Экзол останавливается в совершенно неприметном месте. Повсюду дюны и раскаленный песок. Только далекий вой орков где-то позади говорит, что мы еще не сбились с пути. Экзол что-то бормочет на своем тараканьем, и песок под ногами становится как вода. «Зыбучие пески?» — поднимает бровь Альдавир. «Если это ловушка, то она глупая. Значит?» «Значит, задержи дыхание, лысоголовый человек». Мне дыхание задерживать не пришлось. Научился уже обходиться без воздуха. Но ощущения все равно отвратительные. Меня засасывает куда-то вниз, под массивы раскаленного песка. Закрываю глаза. Наверное, секунд 30 я тонул. Со всех сторон сдавливало и плющило. В момент, когда я уже собирался искренне нервничать, под ногами очутилась пустота. Пара секунд полета, и мы стоим в темнейшей пещере. Обычной, ничем не примечательной, разве что слишком тихо даже для пещеры. Ни капанья воды, ни перебирающих лапками многоножек. Замечаю, что из пещеры во все стороны расходятся коридоры. Их около десятка. «Вы пойдете туда», — указывает направление Экзол. «Запоминайте. Потом на перекрестке налево, прямо, направо, направо, налево, прямо, прямо». 5 минут Экзол тараторит маршрут. Сотни развилок, перекрестков, поворотов. Я сбился где-то через минуту и с надеждой посмотрел на своих. Слава, Башкам, Тина откуда-то достала лист пергамента и перо. «Интересно». «Что именно?» «Таракан отлично воспользовался возможностями Ньорта. Реальность под землей Варгона часто чудит, но Экзол нашел стабильный участок и превратил его в своего рода пространственный коридор». «Я тебя слышу, Арелия. Если кто-то узнает об этом месте, я знаю, с кого спросить». «О, да! За таким лакомым кусочком королей и королевы отправили бы к тебе свои войска!» Альдавир с нежностью поглаживает холодный камень. «Экзол, ты бывал за кипящими водами?» «Да!» «Загораются даже мои глаза. В Аргоне известен лишь один континент. И этот континент омывает океан, состоящий из каких-то кислот, медленно разъедающих любое корабельное дерево. Бытует мнение, что никто не знает, что там, далеко-далеко за горизонтами смертельной воды. И что там? Там есть жизнь?» «Есть, человек. Жизнь есть везде, даже в космическом вакууме. Конечно, если ты можешь ее разглядеть». «И какая там жизнь?» «Иная». «Ты не скажешь?» «Нет». «Почему?» «Потому что, человек, меня попросили молчать». «Кто?» «Те, чью просьбу я выполню даже ценой разложения собственной души. Я достаточно ясно выразился, человек». Альдавир пожимает плечами, хотя видно, что он еле сдерживает порыв продолжить расспрос. «Костя, а ты знаешь, кто там?» «Ага». «И?» «Не!» «И черт с тобой». «Черт мне хату подметает, мастер!» «А теперь проваливайте!» — шипит Экзол. «И запомните, что в следующую нашу встречу, если она случится, мы уже просто разговаривать не будем, а ты...» — переводит взгляд на меня. «Никогда не верь Арелии. Что бы он тебе ни сказал, это игра. Уже давно весь смысл его существования — это только игра. Просто потому, что... Чем еще заниматься вечность?» Экзол подпрыгивает на пяток метров и пропадает в темноте над нашими головами. Дорога по темным тоннелям заняла больше времени, чем я надеялся. По ощущениям, мы шли уже больше суток. Почти не переговаривались. Лишь Бом и Бу иногда рыгали, испускали газы и дрались с камнями. Я все же спрашиваю их. «Зачем пошли с нами? Разве вас не вернули в клан?» «Клан слаб. Ты быстро убит сильный вождь. Ты — сила. Чем больше сила, тем лучше. Идем туда, где много драться. Мы хотеть смерть воина. Мы долго жить и не найти смерть. Мы старый. Плохо для орка». «Ну, так вызвали бы на бой других орков». «Скучно. Много раз вызывать. Мы хотели что-то веселее». Тина обхватывает меня со спины, сует руки под кожаную куртку, обхватывает грудь. «Красавчик! Как насчет вампирского поцелуя? Как насчет признаться, что ты с самого начала была заодно с Костей?» Тина отстраняется. «Не понимаю тебя, красавчик». «И я не понимаю, красавчик». «Когда мы только встретились, ты отправила меня в таверну к утыркам, где я и нашел Нарану. Странная случайность, не правда ли?» Тина молчит. Не выдержав моего взгляда, опускает голову. Подхожу ближе. «Самое время расставить все на свои места». Тина резко поднимает голову. «Тогда ты был никем. Я тебя не знала. Ты меня не знал. Я использовала тебя. Ты использовал меня. Я получила указания. А раз твой брат был главой гильдии убийц, то, скорее всего, указание отправить меня в таверну дал он. Понятно. А ведь ты меня почти убедила историей о том, что вы хотели меня просто завербовать и проверяли». «Я ничего не знала. Просто выполняла, что мне приказали. Да и откуда я вообще могла знать, что ты затащишь Нарану в анклав?» «Кто-то точно хорошо меня знал. Не правда ли, Костя? Ты спелся с Эйном Софом намного раньше, чем я думал». «О, мастер! Неужели вы начали подозревать, что вас использовали? Спаси меня, Вселенная! Каков ум, каков талант! Ваши черты профессионального детектива заставляет мой детородный орган съежиться от восходящего приступа восхищения вашими аналитическими способностями». «Ну ты клоун, Костя». Вздыхаю. «Ладно, Тиина, что было, то прошло». «Действительно, чего это я? Насколько помню, я сам не брезговал пользоваться всеми вокруг. Так чего разудивлялся, что я не самый умный в Варгоне?» «Мастер, может, уже поспешим? Подозреваю, что на ошибках вы не учитесь и не заметили, что течение времени здесь иное. И у эльфов его стало больше, чем у нас». Спустя 3 дня. «Получилось сносно». Элегантный белый кентавр цокает копытами. Рыжая девушка с длинными волосами, лет 25, белый лошадиный торс, длинный вьющийся хвост. Есть в ней что-то особенное. Экзол уже и забыл, как выглядят истинные кентавры. Выше, мощнее, величественнее своих современников. Именно так и умирает магический мир. Медленно, в корчах. Кентавры превращаются в лошадей, эльфы — в людей, орки — в чернокожих. Она отличалась от местных кентавров, как породистая лошадь отличается от полудохлой слепой козы. Экзол обходит кентавра со всех сторон, не стесняясь ощупывать ее во всех местах, с профессиональным интересом цокая жвалами. Зайдя сзади, он легко уворачивается от копыта, способного проломить троллю череп. «Ты точно она? Все так же легаешься? Уверена, что не хочешь пару клешней по бокам? Очень удобный хватательный функционал». «Не». Душа девушки сама сформировала последние черты своей внешности. Не пришлось даже помогать с процессом заживления. Экзол доволен. Отличный опыт. Нынешние кентавры Варгона скорее дикари с луками и палками. Раньше они были гордыми звездочетами, наделенные необъяснимым умением видеть в падающих звездах знаки будущего. И она... она была одной из лучших в этом деле. Хотя, может, это из-за страстного увлечения всякого рода грибами. «Ты вспомнила, как тебя зовут?» «Не». «И даже не спросишь меня?» «Не». Кентавр держит за хвост ядовитую извивающуюся скалопендру, подносит к лицу. «О-о-о!» — лениво оценивает потуги насекомого вырваться. Экзол щелкает жвалами. «Имя — это зеркало души. Оно придет к тебе со временем, пока называй себя Нараной». «Ну, Нараны, какие планы? Долго тебе оставаться в этом месте нельзя. Уверена, что не хочешь легочные фильтры гнойного ползуна, дыхание под водой. Сможешь остаться со мной?» Экзол мигом выбрасывает из головы что-то похожее на ностальгический порыв. «Не». «Да что «не»?» «Я пойду». «Куда?» «Туда». Нарана подносит скалопендру еще ближе, открывает рот. Экзол на мгновение теряется от такой глупости, но потом вспоминает, с кем имеет дело, и выбивает ядовитое насекомое из ее рук. «Убейся где-нибудь в другом месте, хорошо? Я на тебя 2 дня потратил и кучку материала». Кентавр флегматично вздыхает. «Отняли вкуснятину». «Есть хочу». «У меня нет тут ничего для кентавров. Иди на юг, а потом на запад вдоль границ. Через месяц галопом дойдешь до лесов коалиции высших рас. Эльфы тебя пропустят». «Не». «Не? И куда ты пойдешь?» Ушки на раны шевелятся. Она медленно переводит взгляд куда-то в стену. Экзол тоже чувствует. «Гниль, Бардула. Вот и моя цена пришла. Уходи. Сейчас же!» В одно мгновение Экзол создает в уме плетение обители бездонного тлена второго круга. Он видит ночь, звезды, мириады звезд и переносится в другое место. Сто 17 эльфов передвигаются по песку, как по ровной поверхности. Песок не властен над поступью эльфа, привыкшего преодолевать любые препятствия. Трое ведунов поддерживают магическую завесу, позволяющую им продержаться в Грумхупе несколько месяцев, пока у них не кончится эфир. Но все равно они кажутся уставшими, будто что-то невидимое давит на них. Разве что одна из них держится ровно, как ни в чем не бывало. Дочь леса Эльвина. И периодически она покидает магический барьер, чтобы осмотреться. Именно она обнаружила едва заметные следы. Именно она обнаружила, что они уходят в ворочий лагерь. Эльфийский разведчик подходит к своей госпоже. «Миледи Эльвина, не стоило ли взять больше воинов?» «Не стоило, Тирлиан. Совсем не стоило». Песок впереди поднимается, закручиваясь в вихрь. И тут же оседает. Сотни эльфов ощетиниваются оружием, светятся эфиром. Эльвина кладет руку на рукоять кнута. Но вместо того, чтобы достать, инстинкты заставляют спрятать кнут за шелковым плащом. Существо, появившееся из вихря, встает на пути эльфийского отряда. Высокое, странное, неприятное. По коже Эльвины пробегает холодок. А этот голос... Он будто звучит из самой глубокой могилы. «Так, так, так. Кто же забрел в наши гиблые земли? Эльфы». Эльфы стоят в идеально ровном боевом строю. Без приказа они первыми не нападут даже на демона. Эльвина выходит вперед, но держится от существа в капюшоне подальше. По обе стороны от нее лучшие воины. Один из них шепчет. «Миледи, только что разведчики доложили, что в лагере орков обнаружен огромный особняк. Возможно, это то самое логово колдунов. Будьте осторожны. До меня доходили разные слухи». Эльвина едва заметно кивает. «Приветствую тебя, незнакомец. Проходили ли здесь?» «Проходили. И что?» «Мы их ищем». «Рад за вас. Теперь проваливайте». «Похоже, ты не понял. Я не спрашиваю тебя. Я требую ответа». Существо издает неприятный звук, схожий с трением камня о камень. «Что не меняется за тысячи лет, так это эльфы. По крайней мере, их характер. Внешне-то вы исхудали, материала маловато». Эльф справа сглатывает. «Миледи, готовьтесь к бою», — холодно отвечает Эльвина. Существо медленно покачивается из стороны в сторону. «Далеко забрели от своих вкусно пахнущих зеленых лесов. Эти гнилые земли станут вашей могилой». Существо отбрасывает в сторону тряпье, показывая себя настоящего. И эльфы вздрагивают от ужаса. Песок под ногами начинает шевелиться. Сотни тысяч мертвых и пересохших рук хватают эльфов за ноги. Эльвина знает, что за ужас обитает в этих местах, а вот ее воины нет. Поэтому она взяла с собой лишь сотню, а не тысячу. По ее подсчетам, сотни эльфов как раз должно хватить на то, чтобы отвлечь тварь их смертями».